Глава 13. Я постоял некоторое время в переулке, глядя, как задние огни машины Хамида тают в тумане. За время короткого пути от вокзала до Темпеляукио я успел обдумать те прочные узы, что накрепко связали всех нас вместе. Йохана, Паси Таркиайнен, Ласси Утела, Лаура Вола, Хари Ятинен и я. Даже госпожа Бонсдорф и Хамид. Не говоря уже об Ахте с Элиной. Мы бежим тяжело дыша, выбиваясь из сил и жалуясь, каждый в своем направлении. Но чем дальше мы бежим, тем ближе становимся друг к другу. Элина открыла дверь. Она поздоровалась со мной с теплой улыбкой, умудряясь при этом смотреть почти вопросительным взглядом мне в лицо. Я успел поймать и свой собственный взгляд в зеркале в прихожей и понять его смысл. Мои глаза сверкали так, будто я был зол или даже вне себя от гнева. Мне не хотелось объяснять ей причину этого. Вряд ли у меня получилось бы. По крайней мере, не сейчас. Я сказал ей, что хочу поговорить с Ахти. Ахти спит. Разбуди его. Не поняла. Разбуди его. Элина изумленно посмотрела на меня. Потом изумление сменилось явным раздражением. Наконец она смирилась с моей просьбой и, качая головой, отправилась в спальню. Все в гостиной было мне давно знакомо, и я знал содержимое книжного шкафа Ахти и Элины наизусть. Книги и то, в каком порядке они стояли, запечатлелось в моей памяти за те десятки раз, когда мы все вместе сидели в этой комнате. Мне не нужно было дотрагиваться до черного кресла перед шкафом, чтобы помнить, какое оно мягкое и обволакивающее. Я помнил, каким ярким был торшер рядом с креслом. Как-то вечером, плавно перешедшим в ночь, мы сидели при свечах, и многочисленные старинные подсвечники отсвечивали темно-коричневой бронзой по другую сторону кресла, на котором, как обычно, лежала книга. Пусть комната и была мне знакома, я смотрел на все это как в первый раз, одновременно прислушиваясь к шуму в спальне. Я подумал, что по-настоящему нас удивляют те вещи, которые мы считаем давно и хорошо знакомыми, а потом вдруг выясняется, что мы заблуждались. «Он подойдет через минуту», — сказала Элина, появившись позади меня. — Спасибо. — Я не понимаю. Мы сели на противоположные концы дивана, оставив между собой посередине диванную подушку, как пограничный знак. — Ты сегодня сам не свой. Я ничего не ответил, все еще думая о своем. — Тапани, — тихо проговорила Элина, склонившись в мою сторону. — Ты, наверное, неправильно понял все то, что я тебе рассказала. О том, что случилось. О Паси Таркиайнене. Думаю, я все понял прекрасно. Она поколебалась. Надеюсь, ты не собираешься все рассказать Ахте? Я посмотрел на нее и уже собирался сказать, что в этом нет необходимости, когда в комнату вошел Ахте. Тапани, привет. Ахте выглядел так, будто за последние сутки потерял в весе несколько килограммов. Он даже будто стал ниже ростом, даже его фигура стала другой. Я знал, что это невозможно, но таково было мое впечатление, когда я смотрел на него, одетого в тренировочные штаны и шерстяной свитер, в толстых спортивных носках на ногах. Ахти осмотрелся и направился к креслу. Элина отодвинулась на край дивана. Ахти сел в кресло и обратился ко мне. Элина сказала, что ты хотел о чем-то со мной поговорить. Я быстро посмотрел на Элину, потом на Ахти. Я не говорил, что хотел о чем-то с тобой поговорить. Я просто попросил ее разбудить тебя. Ахти сунул руки под свитер и облокотился головой на спинку кресла. Может быть, он пытался и здесь играть роль адвоката, насколько позволяла обстановка и его небрежный наряд. «Ты сейчас не похож на себя», — сообщил он. «А каким я бываю обычно?» — переспросил я. «Я разговариваю дружеским тоном. Говорю, как кто-то, кто ничего вокруг не замечает». Как кто-то, кто верит всему тому, о чем ему говорят. Ахти быстро посмотрел на Элину. Сейчас настали трудные времена для нас обоих. Меня укусила крыса, и это перечеркнуло все наши планы. Уверен, что Элина сообщила тебе, что мы остаемся в Хельсинки. Да. Прошлой ночью у меня была высокая температура, и мне до сих пор немного не по себе. К тому же я смертельно устал. Если мы что-то можем сделать для вас, Йоханны, мы готовы сделать это. Но никому не будет лучше от того, что ты приходишь сюда, ведешь себя грубо и задираешь Элину. Наша дружба не дает тебе такого права. Особенно в такие времена, как сейчас. Я снова перевел взгляд на Эллину. Она сейчас сидела на диване так далеко от меня, насколько позволяли его размеры, положив одну ногу на сиденье. «Я не пытался задирать Эллину», — возразил я, — «но если так получилось, пусть не намеренно, прошу извинить меня за это. Что касается того, что может значить дружба в такие времена, полностью с тобой согласен. Но меня немного удивило другое». Ахти положил ногу на ногу и слегка отклонился влево. Его рука лежала на подлокотнике, подбородок был поднят. В других обстоятельствах эта поза должна была демонстрировать жизненный опыт и тайное превосходство. Но человека делает одежда, особенно если этот человек адвокат. Тренировочные штаны и хлопчатобумажные носки мало гармонируют с попыткой выразить таким образом чувство собственного достоинства. Когда исчезла Йоханна, я посмотрел на часы, примерно 48 часов назад, я был в панике, как, наверное, любой муж на моем месте. И поскольку у меня нет родственников, я обратился к друзьям. Я пришел сюда. Вы готовились к отъезду. Именно в тот момент. Какое, черт возьми, неудачное совпадение. А когда я рассказал, зачем пришел, Ахти сразу же согласился продать мне пистолет. Обычно ты всегда и во всем педантичен, в особенности, если дело касается закона и оружия. Но мне не пришлось дважды просить тебя. При этом я не переставал удивляться, почему наши самые близкие друзья не сообщили нам, что собираются уехать из города. Поскольку ни Ахти, ни Эллина не выразили желания что-то сказать, я продолжал. Я ничего не заподозрил и тогда, когда вы сказали мне, что у вас нет возможности продать свою квартиру, район неудачный, здание в плохом состоянии, в подвале стоит вода, а в крыше зияют дыры. Потом мне пришло в голову проверить эти факты. Выяснилось, что эта квартира никогда не предлагалась на продажу. Никто даже не пытался сделать это. Но что касается всего остального насчет здания, квартиру сверху только что продали. Она находится двумя этажами выше, двумя этажами ближе к дырявой крыше. Я почувствовал странное жжение в горле, резкое и неприятное. Мне стало больно глотать, и я не мог уже не обращать на это внимания. Перед глазами заплясали тени, физические симптомы усталости, реакция на предательство. «Все это стало казаться мне странным», — продолжал я, немного прочистив горло. «Я стал думать, почему мои друзья хотят покинуть Хельсинки, если не могут продать квартиру? Зачем уезжать в такой спешке именно сейчас, когда пропала лучшая подруга Эллины?» Ахти подвинул руку на подлокотнике и вцепился в его край пальцами. Это было похоже на то, как будто он пытается бороться с креслом или оседлать его. «Тапани, я очень болен. Все это утомляет меня». Я не обратил внимания на его комментарий. Мне нужно было говорить дальше. Я подумал, что нужно спросить об этом Ахти. Я был уверен, что всему этому существует разумное объяснение. Ведь я могу доверять Ахти. Он хороший друг, мой старый друг. Но насколько хороший? Я стал задумываться. Ахти покачал головой. «Тапани, ты расстроен исчезновением Йоханны. Мы все прекрасно понимаем». Я стал думать. Я говорил, не обращая на него внимания, почему Ахти сказал мне, что не работает вот уже 2 года, хотя я мог бы легко установить, что он вел свое последнее дело на прошлой неделе. Ахти потер лоб, будто в приступе внезапной головной боли. «Ты ведь был одним из адвокатов фирмы Асекур», — уточнил я, — «когда они начали набирать силу. Там сидит сборище воров, Ахти. Они не чураются насилия, они грабят людей, бьют их, могут даже убить. И все же ты работаешь на них». Какое-то время мы сидели молча. Я думал, куда идти после этого. Уголками глаз я видел, как Ахти посмотрел на Эллину, заметил подобие улыбки на ее лице. Не улыбку удивления, а улыбку любви, привязанности. Она кивнула, и он кивнул в ответ. «Хорошо». Даже не сказал, а как-то прошипел он в ответ. «Не знаю, заметил ли ты это, Тапани, но я никогда особо не распространялся о своей работе. И на это были причины. И у меня были причины для того, чтобы работать на компанию, которую ты сейчас упомянул». Я попытался не показывать своего волнения. Я заговорил так ровно и спокойно, как только мог. Йоханна каким-то образом это вычислила. Она узнала, что ты несколько лет работал на компанию Асекюр, Она пыталась поговорить с тобой об этом. Я узнал это несколько часов назад, когда прочитал сообщение на ее электронной почте. Она связалась с тобой, а потом что-то случилось. Что-то произошло с Йоханной и с тобой. Что могло заставить тебя внезапно засобираться уезжать и начать паковать вещи? Ахти только хотела открыть рот, когда Элина, опередив его, заявила: «Мы все еще твои друзья». Я посмотрел на нее искоса. Она продолжала: «То, что произошло, не имеет отношения к тому, останемся мы друзьями или нет. Йоханна моя лучшая подруга. Мы не знали, что все, черт возьми, получится именно так. Ну, когда работаешь на преступников, события, как правило, именно так и развиваются». «Не совсем так», — вмешался Ахти. Я быстро посмотрел на него, а он на меня. «В последний раз спрашиваю», — сказал я, — «что произошло?» Они снова кивнули друг другу, следуя заведенному ритуалу. «Йоханна позвонила мне», — заговорил Ахти. «Она рассказала о тех убийствах, о том, когда и где они произошли. Потом она поделилась своей теорией, которая сначала показалась мне невероятной. Ну, я сотни раз работал с контрактами Асикюр и прекрасно помнил, с какими компаниями или с какими арендными организациями или владельцами домов напрямую они были заключены. Мне не нужно было просматривать сотни файлов, чтобы понять, что убийства совершались в тех же районах и в тех же домах. Потом я просмотрел книгу регистрации контрактов Асикюр, чтобы сверить даты первых контрактов и время заключения окончательных договоров». Ахти покачал головой, снова пригладил волосы, на этот раз гораздо более тщательно. Это охватывало район за районом. Сначала по всем районам города отправляются торговые агенты, а потом сразу же начинаются эти убийства. А после убийств людям приходится заключать контракты на обеспечение безопасности и наблюдения, нанимать телохранителей, устанавливать охранные системы и так далее. Очень быстро компания заработала большие деньги. Йоханна обо всем этом узнала. Ахти поднял на меня глаза. Я не знал, что делать, кому об этом говорить и что именно рассказывать. А о полиции тебе не пришло в голову подумать? Ахти покачал головой. Как они смогут нас защитить? Насколько быстро им удастся провести расследование и установить, что следы ведут в Асикюр? К тому же я не мог бы выступить свидетелем. Я знал, что творилось в компании, и прекрасно представлял себе, почему это происходило. «Кто рассказал тебе об этом?» «Йоханна». «Это не был кто-то из Асикюр?» Ахти вздохнул. «Ну, здесь есть еще один нюанс». «Какой?» «Контракты, о которых я говорю, те, что были подписаны после каждого убийства, были составлены одним и тем же лицом. Я хотел отправиться в Норвегию, потому что готовил эти контракты глава компании». Видишь ли, на самом деле Асикюр состоит всего из двух человек и очень эффективной рекламной кампании. Все остальные являются ее подрядчиками. У меня появилось предположение, которое показалось мне слишком общим, но стоило его проверить. Я спросил, когда была создана Асикюр? «Примерно 4,5 года назад», — ответил Ахти. «И кто был ее основателем?» «Харри Розендаль и Макс Вентинен». Я достал из кармана телефон, нашел нужное фото и повернул дисплей в сторону Ахти. Он искоса посмотрел на снимок, поднялся с кресла, взял телефон и, посмотрев на фотографию еще раз, прокомментировал: «Это Харри Розендаль, правда, он здесь моложе», и отдал телефон мне обратно. Паси Таркиайнен улыбался мне все той же заразительной улыбкой и, казалось, о чем-то спрашивал меня.